Даже если Джейми нашел Мурту раньше, чем Фергюс, ему еще предстояло уладить кое-какие формальности. Мне стало немного лучше на душе, хотя сердце продолжало колотиться, и тесемки на корсете показались затянутыми слишком туго. Никого из слуг не было поблизости. Я распустила тесемки и глубоко вздохнула. «Не знал, что вы имеете привычку раздеваться в прихожей, а то бы остался за дверью», — раздался иронический голос шотландским акцентом. Сердце у меня ёкнуло. В дверях, расставив руки и уперев их в дверные косяки, стоял высокий, ростом почти с Джейми, мужчина с такими же гибкими движениями и таким же выражением холодного самообладания на лице. Хотя волосы у него были темные, а глубоко посаженные глаза туманно-зеленые, Дугал Маккензи появился в нашем доме, будто вызванный моими мыслями, если только не самим чертом. «Бога ради! Что вы здесь делаете?» Я стала потихоньку приходить в себя от испуга. Сердце мое еще неровно билось. Я ничего не ела с утра и ощутила неожиданный приступ тошноты. Он подошел, взял меня за руку и потянул к креслу. «Садись, детка», — сказал он, — «тебе будет лучше». «Вы очень наблюдательная», — ответила я. Черные точки плясали у меня перед глазами. Я извинилась перед ним и уткнулась лицом к себе в колени. Джейми, Фрэнк, Рэндалл, Дугал, лица проходили чередой перед глазами, имена звенели в ушах, ладони у меня вспотели. Я прижала их к плечам, стараясь остановить дрожь. Джейми не пойдет к Рэндаллу немедленно. Вот что важно. Еще есть время подумать, принять какие-то меры. Но какие? Оставив этот вопрос звучать в подсознании, я заставила себя успокоить дыхание и сосредоточить внимание на другом. «Я повторяю свой вопрос», — сказала я, поднимаясь и откидывая назад волосы. «Что вы здесь делаете?» Его черные брови поднялись. «А что? Нужна особая причина, чтобы повидаться с родственником?» Во рту у меня еще оставался желчный привкус, но с дрожью в руках справиться удалось. «При сложившихся обстоятельствах, да, не обращая никакого внимания на развязанные тесемки, я подошла к подносу с бренди. Опережая меня, Дугал схватил стакан и налил мне не больше чайной ложки. Затем внимательно посмотрел мне в лицо и удвоил дозу. «Спасибо», — сухо поблагодарила я, принимая стакан. «Обстоятельства, значит?» «И какие же это обстоятельства?» Не дожидаясь ответа или разрешения, он спокойно наполнил другой стакан для себя и поднял его. «За его величество! Короля!» Мои губы растянулись в улыбке. «За короля Джеймса, полагаю?» Я сделала маленький глоток и почувствовала, как горячая ароматная волна поднялась до самой макушки. «Вы в Париже? Значит ли это, что вам удалось переубедить Колома?» Хотя Дугал Маккензи был якобитом, во главе клана Маккензи стоял его брат Колом. Ноги Колома были изуродованы болезнью, и он не мог вести свой клан в бой, поэтому военачальником был Дугал. Битвой руководил Дугал, хотя вопрос о том, быть ли битве, решал Колом. Дугал оставил без внимания мой вопрос и, осушив стакан, налил себе новую порцию. Он смаковал первый глоток, перекатывая его во рту, затем, проглотив, слизнул языком с губ оставшиеся капельки. «Неплохо», — сказал он. «Нужно взять с собой для Колома. Ему необходимо что-нибудь покрепче вина, чтобы спать по ночам. Это был косвенный ответ на мой вопрос. Значит, состояние Колома ухудшается. Измученный болезнью, он постоянно испытывал сильную боль и вынужден был пить крепленое вино по вечерам, чтобы уснуть. Теперь он перейдет на бренди. Как долго он еще протянет, не прибегая к опиуму, как более утоляющему средству? Потому что как только Колом начнет принимать опиум, это будет конец его правления кланом. Лишенный физических сил, он руководил людьми исключительно за счет силы воли. Но если состояние Колома будет зависеть от наркотиков, во главе клана встанет новый лидер – Дугал. Я пристально посмотрела на него. Он выдержал мой взгляд без тени смущения, с легкой улыбкой. Лицом он сильно напоминал брата и племянника. Оно было широким и сильным, с высокими скулами и прямым, как лезвие ножа, носом. Поклявшись 18 лет верно служить брату, он был верен этой клятве вот уже 30 лет, и я знала, будет верен ей впредь, пока Колом не умрет или будет не в состоянии руководить кланом. И только тогда мантия главы клана покроет плечи Дугала, и люди из клана Маккензи последуют за ним в бой за Шотландию под знаменем короля Джеймса, ведомые красивым принцем Чарли. «Вы спрашиваете, какие обстоятельства?» – переспросила я. «Являетесь в дом к человеку, которого бросили умирать в тюрьме, и чью жену вы пытались соблазнить, и считаете это хорошим тоном?» Это был Дугал Маккензи. Вместо того, чтобы прийти в замешательство, он рассмеялся. Я не могла себе представить, чем можно было бы смутить этого человека, но если такое возможно, хотелось бы увидеть его лицо в этот момент. «Соблазнить?» – он удивленно растянул губы. «Я предлагал тебе руку и сердце. Вы хотели изнасиловать меня, насколько я припоминаю, – отрезала я. Он в самом деле хотел жениться на мне прошлой зимой с помощью силового давления, отказавшись помочь мне освободить Джейми из Уэнтуорской тюрьмы. Хотя истинным мотивом было захватить имение Джейми Ларибрух, которое перешло бы мне в случае смерти мужа. Он не склонен был отказываться и от других удовольствий этого брака, в частности, от наслаждения моим телом. «Что касается тюрьмы», – продолжил он, как обычно, игнорируя мои замечания, – «я не видел пути освободить Джейми оттуда и не видел смысла рисковать людьми ради бесплодных попыток. Он бы и сам это понял. Моим долгом родственника было предложить покровительство его жене в случае его смерти, ведь я был ему как отец, не так ли?» Он запрокинул голову и осушил стакан. Я тоже сделала большой глоток. В груди разлилось тепло. Он был прав. Джейми не обвинял его за отказ проникнуть в Уэнтуорскую тюрьму. Он и от меня этого не ожидал. Только чудом мне удалось это сделать. Однако, рассказывая Джейми о намерении Дугала жениться на мне, я не стала скрывать коварство его замыслов, в надежде никогда больше не встретиться с Дугалом Маккензи. Этот человек не любил упускать возможностей. Не дожидаясь, пока Джейми повесят, он старался завладеть мной и моим будущим наследством. Если нет, поправила я себя, тогда, когда Колом умрет или будет не в состоянии управлять кланом, Дугал за какую-нибудь неделю захватит всю власть. И если Карлу Стюарту понадобится помощь, Дугал поддержит его. Военный опыт у него имеется. Я вертела в руках стакан. У Дугала, несомненно, были коммерческие интересы во Франции, в основном вино и лесоматериалы. Это служило поводом для визита Дугала в Париж, возможно, даже главной причиной. Но я была уверена, что у него имелись и другие причины. Присутствие в городе принца Карла Эдуарда Стюарта тоже, вероятнее всего, одна из причин его приезда. Так или иначе, встреча с Дугалом стимулировала мыслительный процесс, если отвлечься от необходимости выяснить, что он собирался делать в данный момент. Под влиянием его присутствия и под действием хорошего португальского бренди меня осенила неплохая идея. «Ну ладно, пусть все будет как есть. Я рада, что вы здесь», — сказала я, поставив пустой стакан на стол. «В самом деле?» — он удивленно вскинул густые черные брови. «Да». Я поднялась и направилась в прихожую. «Подержите мой плащ, пока я завяжу тесёмки. Я хочу, чтобы вы пошли со мной в полицию». Его отвисшая челюсть вызвала во мне прилив надежды. «Уж если удалось удивить Дугала Маккензи, то, возможно, мне под силу будет и остановить дуэль. Вы не хотите рассказать мне о своих намерениях?» — спросил Дугал, когда карета обогнула цирк Мирей, объезжая повозки и тележки с овощами. «Нет», – коротко ответила я, – «но когда-нибудь, возможно, скажу. Вы знаете, что Джек Рэндалл жив?» «Я не слышала о том, что он умер», – заметил Дугал. Я удивилась. Впрочем, он был прав. «Нам сказали о смерти Рэндалла только потому, что сэр Маркус Макранах принял изувеченное тело ординарца за самого Рэндалла. Естественно, весть о его смерти не распространилась в Шотландии, раз он остался жив». Я старалась собраться с мыслями. «Он не умер», — сказала я, — «он в Париже». «В Париже?» — это сообщение заинтересовало Дугала. Затем еще одна мысль пришла ему в голову. Брови поднялись, глаза расширились. «Где Джейми?» — резко спросил он. Я обрадовалась. Быстро он понял, в чем дело. Не подозревая того, что произошло между Джейми и Рэндаллом в Уэнтуорской тюрьме, никто не знал об этом, кроме Джейми, Рэндалла и меня, он слышал достаточно о других делах Рэндалла, чтобы догадаться, каким будет первый импульс Джейми, если он встретит этого негодяя здесь, вдали от Англии. Мы проезжали мимо базарной площади, и запах рыбы ударил мне в нос. Я вытащила надушенный платочек и закрыла им нос и рот. Сильный запах хвои, исходивший от платка, не мог полностью перебить рыбный запах, но стало немного легче, я говорила сквозь платок. «Мы неожиданно встретили сегодня Рэндалла у герцога Сандрингема. Джейми отправил меня домой в карете, и с тех пор я его не видела». Дугал не замечал ни запахов, ни криков торговцев, расхваливавших свой товар. Он уставился на меня. «Джейми, конечно, собирается убить этого человека». Я покачала головой и объяснила свои соображения по поводу шпаги в шкафу. «Я не могу допустить, чтобы эта дуэль состоялась». Пришлось убрать платок, чтобы голос звучал громче. «Я не допущу!» Дугал неопределенно кивнул. «Да, это было бы очень опасно. Конечно, мой племянник справится с Рэндаллом играючи, а ведь сам я обучал его», — добавил он не без гордости. «Но наказание за дуэли...» «Знаю», — сказала я. «Ну ладно», — он помедлил. «Но при чем здесь полиция? Вы ведь не хотите, чтобы его схватили, вашего собственного мужа?» «Не Джейми», — ответила я, — «Рэндалла». На его лице появилась широкая улыбка, хотя не без доли скептицизма. «Ах так! И как же вы собираетесь это сделать?» «Я и моя подруга на нас напали на улице несколько дней назад. Я вздрогнула при воспоминании об этом. Нападавшие были в масках. Я не знаю, кто они, но один из них был такого же роста и сложения, как Джонатан Рэндалл. Я скажу, что встретила Рэндалла сегодня и опознала его как одного из бандитов».